Десятое. От гносеологии у сковороды надо идти прежде всего к его антропологии. Проблема человека, его сущности и судьбы, смысла его жизни стояла в самом фокусе его размышлений. Основное понятие, которое со всех сторон анализирует сковорода в своем учении о человеке, есть понятие сердца. И здесь сковорода более чем где-либо остается на почве библейского учения о сердце. Центрально и существенно в человеке, по мысли сковороды, его сердце. «Всяк есть то, каково сердце в нем», — говорит он. «Всему в человеке глава есть сердце, оно и есть истинный человек». Сердце есть настолько средоточие в человеке, что все наши члены имеют в сердце свою сущность. Сковорода идет даже дальше. Вся внешняя наружность в человеке есть не что иное, как маска, прикрывающая каждый член, сокровенный в сердце, будто в семени. Это слегка напоминает оккультные учения, но не надо забывать, что согласно принципу «видеть все вдвое», сковорода учит, что есть тело земляное и есть тело духовное, тайное, сокровенное, вечное. И, соответственно, есть и два сердца. Именно о духовном сердце и говорит сковорода, что оно есть бездна, которая все объемлет и содержит. Ее же ничто вместить не может. Приведем из многочисленных высказываний по этому вопросу сковороды еще одно место. Что есть сердце, если не душа? Что есть душа, если не бездонная мыслей бездна? Что есть мысль, если не корень, семя и зерно всея нашей плоти, крови и прочей наружности? Мысль есть тайная пружина всей нашей телесной машины. Все это есть своеобразная метафизика человека, чрезвычайно близкая к библейской антропологии с несомненными отзвуками антропологии Филона, но близкая и к тем учениям XVIII века, которые завершились построением понятия бессознательной сферы в человеке. Сковорода здесь исследователь природы человека, хотя в его различных утверждениях постоянно можно находить отзвуки других мыслителей. Так у сковороды есть отзвуки платоновской антропологии, в частности, учения об эротической природе стремлений наших. «Не любит сердце, не видя красоты», замечает в одном месте сковорода. К этой эстетической формуле присоединяется учение, которое легло в основу этики сковороды, что мы любим в своей глубине лишь то, что нам сродно. В следовании тайно пишущему закону естества человека заключается, как увидим, этика сковороды, очень приближающаяся к стоическому принципу «жить согласно природе». Но в антропологии сковороды есть мотивы, уводящие его от изначальной библейской базы. При характеристике сердца сковорода употребляет понятие, вошедшее в употребление в мистической, а позже общей литературе, от мейстера Эккарта, а именно понятие искры Божией, погребенной в человеке. В антропологии и онтологии Эккарта это была не простая маньер де парле, а было связано со всем его учением о бытии, с тем «Зайнсманизмус», манизмом бытия, который таил в себе роковые черты для богословия Эккарта. Сковорода утверждает дальше, что в человеке есть не только искра Божия, функляйн Эккарта, но таится Дух Божий. Еще в первом диалоге «Нарцисс» он утверждает, что эмпирический человек есть тень и сон истинного человека. В каждом человеке таится Дух Божий, божественная сила, и часто при чтении Сковороды кажется, что истинный человек, которого мы все имеем в своей глубине, один во всех людях, как едина идея человека по отношению ко многим отдельным людям. Если бы это толкование, для которого есть немало данных у Сковороды, было верно, это означало бы феноменальность индивидуального человеческого бытия. То подлинное, истинное, что есть сущность всякого человека, будучи нумерически единым во всех, лишало бы индивидуальность всякого значения за пределами феноменальной сферы. Истинный человек, к которому мы восходим в духовном нашем зрении, один во всех нас и в каждом целый, говорит Сковорода. Все это должно быть надлежаще истолковано, чтобы не впасть уже в антропологии Сковороды в искушение увидеть здесь уклон в сторону пантеизма. Между тем Сковорода совсем не учит о том, что Бог есть субстанция в каждом человеке. Приведенные выше слова относятся к воплотившемуся и вочеловечившемуся Сыну Божию Логосу. Логос и индивидуален в своем человеческом бытии, и вместе с тем он всечеловек. Истинный человек в каждом из нас есть залог нашей индивидуальности, но он неотделим уже от небесного человека, от Господа. Сковорода, однако, почти не входит в анализ того, как соотносятся между собой индивидуальное и всечеловеческое в том, что есть истинный человек в каждом из нас. Когда Сковорода касался, особенно в последних диалогах, проблемы зла, смотри об этом дальше, он твердо учил, что в глубине каждого человека есть Царство Божие и Царство зла. «Сии два царства, — пишет он, — в каждом человеке создают вечную борьбу». Но это и не позволяет выключать момент индивидуальности из понятия истинного человека, ибо каждый, приобщаясь к единому Царству Божию, может уходить от него в царство зла, чем удостоверяет надэмпирическую стойкость индивидуального начала. Надо это иметь в виду, чтобы правильно истолковать такую, например, формулу Сковороды. «Древо жизни находится посреди нашей плоти». Древо жизни — это Господь Иисус Христос. Боговоплощение связывает все человеческое с Богом, и потому после Боговоплощения истинный человек един во всех и целый в каждом. Господь не разделяется, хотя Он во всех, Он остается целым в каждом, и в то же время Он и во всех. Сковорода подходит здесь к труднейшей проблеме не только антропологии, но и метафизики, о соотношении индивидуального и универсального момента в бытии. Но сковорода лишь подходит, но не разрешает проблемы. Однако, если исходить из принятого нами истолкования антропологии сковороды, исчезают всякие подозрения о том, что мысль его заходила в антропологии в тупик пантеизма. Существенная двойственность в человеке проходит по сковороде через всю его индивидуальность, то есть вмешивается в пределы индивидуальности. Индивидуальность не есть реальность лишь в эмпирическом плане, но сохраняет свою силу и за пределами его.